— приговаривала Аня, торопливо волоча Машу к бабе Симе. «Бабки с деткой, не проговорись, что мы с тобой песни пели», — напутствовала Машу баба Сима перед уходом. Маша вообще перестала про бабу Симу упоминать при бабушке, будто ее и нет. «Сумасшедшая Бестужевка портит мне ребенка. Она даже с детьми во дворе не умеет играть», — тихонько жаловалась на бабушку своим подругам мама Аня. И этого тоже нельзя было передавать. «И как, скажите, пожалуйста, мне не врать, если жизнь моя такая сложная?» — думала Маша. «Вот сами бы попробовали». В своих амбициях Берта Семеновна отыгрывалась на внучке. Считала, что уж ее-то воспитает правильно. Никогда не произносить вслух, что нельзя быть такой, как все, но еще более убедительно это молчаливо подразумевать всем укладом и способом жизни семьи. У Берты Семеновны имелось очень много понятий, что прилично, приемлемо, а что нет. Дружить с такими девчонками, носить такую одежду, лакированные туфельки, заколку из галантереи неприлично. Она всегда переодевала Машу в свою одежду. Даже школьная и пионерская форма была у Маши своя, отличная от обычной, из магазина. В школе ее дразнили: «Машка иностранка», за цветные нездешние колготки, особенную школьную форму с фартуком с крылышками, как у гимназистки. Есть мороженое на улице, сосать леденец нельзя. Ходить дома в халате нельзя. Ведь дед никогда не снимал дома пиджак. Лгать даже самую малость, поднаврать, присочинить неприемлемо. Выражать свои эмоции неприлично. Рано выйти замуж означало лишить себя настоящей судьбы. В жизни должно быть много встреч, много людей, иначе опять грозит опасность стать как все. Сидя на бабушкиной кухне, можно было рассматривать в окно скучный серый дом с вывеской «Гастроном». А повернув голову, удавалось увидеть в стоящем в прихожей большом старинном зеркале совсем иной мир. «Это принцип барокко», — объяснила бабушка. «Зеркала увеличивают пространство». Маша путешествовала во времени. В окне советский городской пейзаж, а в зеркале отражались части старинного буфета, круглый стол красного дерева, окно с цветами на подоконнике, а за ним можно было вообразить, к примеру, сад с барышнями и юнкерами. Дома у бабушки ей обязательно нужно было быть не такой, как все, особенной, ни на кого не похожей. Послушная, улыбчивая, мягкая. Все гости говорили, мол, у вас в доме ангел. У них она и правда была ангелом. А за порогом дома ангел Маша Раевская, как ящерица, старалась слиться с иной обстановкой. С бабой Симой пела частушки, лузгала семечки, шепотом ругалась матом, словно пробовала слова на язык. Баба Сима смеялась и гладила ее по голове. С девочками в школе пыталась быть как все. Ее дразнили сочинялкой, притворялкой и врушкой. Как все, у нее получалось неважно. Все равно помнилось, что она дедушкина внучка. Девочки шли куда-нибудь, и Маша с ними шла, шла и думала. Они идут, и я с ними иду. Я с ними. Аня считала, что Маша должна быть как все. Сама бегала по дому в лифчике, из ванной могла выскочить голой, смеялась, говорила, что надо быть проще, легче, глупо, обычные житейские мелочи возводить в принцип. Невестка, кстати,